Глава 13. Вероника. Я не помню, когда бежала до калитки. Просто бежала, вся на автомате, не думая, не дыша, не живя. Тело несло вперед, будто пыталось сбежать из самой себя. Из той девочки, на которую он больше не смотрит, как раньше. Из той, в груди которой живет другая. Сначала по узкой улочке аула, где гасли огоньки домов на пороге ночи, где за каждым забором лаяли собаки, охраняя безопасность хозяев. Потом по каменистой тропе вниз, где каждый шаг мог стоить лодыжки, где воздух становился гуще, влажнее и где начиналась тьма, горный лес. Он принял меня как безмолвный зверь, сразу сыростью, гнильцой, жужжанием ночных тварей и едким затхлым запахом трав. Все в этой кромешной тьме горской ночи было черным, будто прогоревшим. Деревья скрипели, как старые кости, а под ногами хрустел гравий, трава, что-то живое. Ветки хлестали по лицу, волосы прилипали к щекам, платье цеплялось за кусты, крапива жгла, горячо, злобно, она будто знала за что. Я упала, поднялась, шла дальше, вокруг звуки. Совиный крик, шорох листьев, какой-то короткий хрип где-то вдалеке. Дикие звери. Тут водятся волки, шакалы, медведи. Я вспоминала обрывки новостей про девушку, которую нашли через 3 дня только одежду. Сердце колотилось в груди, как барабан, в голове сплошной вой. Я чувствовала, как оно стучит, как просится наружу. Чье это сердце, а? Я прижалась к стволу дерева. Он был мокрым, холодным, как надгробие. И вдруг я заплакала, словно кто-то выключил внутри меня кран с последними силами. «Прости!» — шептала в пустоту. «Прости, Лейла, я не знала, что ворую тебя! Он так тебя любил, любит до сих пор!» Плакала, как ребенок, тихо, глухо, лицо во мху, колени в грязи, насекомые лезли на ноги, в волосы. Комары, липкие травинки, слизи улиток. Весь живой кошмар леса обвивал меня, как ткань смертельного кокона. Не знаю, сколько прошло времени моего пребывания в чистилище. Вот здесь я и умру, стану чьей-то заметкой, брошенной девочкой, вещью с ошибочным сердцем. А может, так и надо, чтобы отпустить всех, и его, и ее, и себя. Но в какой-то момент, когда даже мысли перестали иметь форму, а тело стало ватным, я услышала его голос, сначала далекий, глухой, невозможный. «Ника!» Я не сразу поверила, жмурилась, сжималась еще сильнее, а он снова: «Ника, ты где?» И тут внутри меня что-то рванулось, как нить резко натянутая. Я закричала громко, судорожно: «Я здесь! Артур, здесь!» Голоса, шум, лязг металла, свет, фары пробили лес, как божий перст. Сначала желтые, потом белые, потом силуэты. Кто-то бежит, ломаются ветки, свет фонаря слепит глаза. И он врывается, как шторм, мгновенно. Обнимает, вжимает меня в себя. «Господи, ты что наделала?» Голос дрожит, хриплый. «Ты почему от меня убежала, малышка? Ты что? Я бы не выдержал, если бы тебя потерял». Я прижималась к нему без слов. Только слезы текли на его плечо, на его руки, на разбитые костяшки, которыми он, видимо, бил за меня. И тогда я прошептала очень тихо, почти в его кожу: «Я знаю, у меня сердце твоей жены». Он вздрогнул, но не отстранился, только обнял крепче, как будто боялся, что я снова исчезну.